Новые понты сгнили живо, с гонивым парят. Счастливые карты теперь наш ход. Тяжело дышать, как никогда. Вдохи цельно-бесцельные, а ночи здесь гуд. Ночи, ночи бесценные. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать, вать-вать. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать. Думаем просто, просят, нам все равно. Если в стакане дают, то пусть так и будет. Но не всегда. Мы из тех, кто лицом к аккорду. И лично мое место поле дома. Убирать краше. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать, вать-вать. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать, вать-вать. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать, вать-вать. Сегодня буду ночевать здесь. Сегодня буду ночевать.